Дербент. 50-й век до нашей эры. Самый южный город России. На юге Дагестана, между Каспийским морем и предгорьями Кавказа, располагается один из древнейших живых городов мира – Дербент. Первое поселение на берегу датируется концом 5-го тысячелетия до нашей эры. Название Дербент, по-персидски «дарбанд», означает «узкие ворота», на языке лезгин, проживающих в Дагестане, «двое ворот». Первое упоминание о городе можно найти у известного древнегреческого историка и географа Гекатея Милетского, 550-490 до нашей эры. Город возник на знаменитой в древности дороге, при Каспийском пути, соединявшем степи Юго-Восточной Европы со странами Ближнего Востока. Ученые считают, что это был также южный участок Великого Шелкового пути, по которому товары из Китая поступали в Европу. Возникшее около 5000 лет назад на побережье Каспийского моря рыбацкое поселение сделалось дальнейшим приютом для проходящих мимо караванов, затем городом и, наконец, оживленным портом. Но позднее, чтобы оградить свои жилища от кочевых племен, налетавших из степей за добычей, местные жители, которые помимо рыболовства занимались виноградарством и виноделием, стали поднимать толстые стены. Они возвели мощную крепость, которая сделалась как бы проходной на пути. Две стены спускались от гор прямо к морю. Внутри был образован своего рода узкий коридор, по которому могли двигаться караваны и люди. Сосланный в эти места в 1829 году русский писатель и декабрист Бестужев-Марлинский писал, что город напоминал ему огромного удава, который под чешуей домов растянулся в горы на солнышке и поднял свою зубчатую голову крепостью на Рын, а хвостом играет в Каспийском море. Согласно проведенным в 1971 году в Дербенте археологическим раскопкам и найденным остаткам построек, бронзовых наконечников для стрел, предметов труда и быта, напрашивался вывод, что совершавшие в ту эпоху походы на Ближний Восток племена скифов вынуждены были штурмовать стоявшую на их пути древнюю крепость. Так что сооруженная в VI веке нашего времени цитадель Нарын-Кала, солнечная крепость, о которой писал Бестужев-Марлинский, поднялась на остатках кладки еще более древней крепости. В III-I веках до нашей эры на территории нынешних Азербайджана, Грузии и Южного Дагестана возникло государство Кавказская Албания со столицами Кабала и Барда, созданные местным народом албанами, не путать с балканскими албанцами. В ее состав вошел и Дербент. Город вступил в пору расцвета торговли. В него привозили разные изделия из Ирана, Сирии, Индии, Египта. При строительстве стали применять хорошо обработанные камни. Но в середине III века уже нашего времени Дербент захватил персидский царь Шапур I, который разрушил его и сжег. Постепенно Дербент восстановили, хотя он потерял свою самостоятельность и перешел под власть персов. Новые крепостные стены создавались уже при царе Хосрове I Анушерване, 531-579. В VI-VII веках крепость Дербента имела военно-оборонное значение. Местные жители занимались в основном рыбной ловлей и сельским хозяйством. В VIII веке город завоевали арабы. В нем разместился военный мусульманский гарнизон и резиденция наместника халифа, который требовал, чтобы продовольствие со всего северо-востока Кавказа привозили в Дербент. В XIII веке город разорили вторгшиеся на территорию Северного Кавказа полчища монголо-татарского предводителя Чингисхана. И позже много других завоевателей нападали на Дербент, разрушали его. Но проходили годы, и местные жители восстанавливали разрушенное. Город продолжал жить по традициям горских народов. В XVIII веке Восточный Кавказ и Дербент вошли в сферу интересов Российской империи. В 1722 году Петр I с войсками без боя вступил в город, но официально он был присоединен к России в 1806 году. С 1820 года при активном участии генерала Ермолова началась застройка его приморской части. В 1900 году из России до Дербента и далее на юг до Баку протянулась нитка железной дороги. Сегодня в Дербенте проживает свыше 112 тысяч жителей. В городе издревле развито ковроткачество. Самые крупные предприятия Дербента специализируются на выпуске строительных материалов, продуктов питания, плодово-ягодных соков, вин и коньячных спиртов.